У него уже ни на кого не осталось сил. Он был слишком стар. Наверное, Лялька тоже не простила его, как и Марта. Что ж, он это заслужил, потому что больше всего на свете любил свои картины. Его картины. Ему достаточно было закрыть глаза, чтобы увидеть их. Увидеть солнечные блики на белой скатерти, на сомовском этюде, мокрую от дождя сирень на картине Кончаловского, крестьянок на пшеничном поле, залитом закатным солнцем. Он почувствовал, как в уголке глаза набухла слеза. Он поднял лежащую на коленях руку и медленно поднес к лицу, чтобы стереть ее. Рука в темно-синих прожилках дрожала. Он стар. Что будет с его картинами, когда он умрет? Они все растащат. Растащат то, что он собирал всю жизнь, что так любил. Он представил себе, как они будут делить его имущество. Пусть берут все, что хотят. Но картины он им не оставит. Он успеет, да, еще успеет. Он открыл ящик старинного бюро, достал несколько листов бумаги, немного подумал и начал писать. Рука медленно, чтобы справиться с дрожью, выводила слова. «Я, Венцковский, Лев Адамович». 1916 года рождения. Завещаю свою коллекцию русской зарубежной живописи государству. Глава 6. Настроение у Матявина было неважное. Номер, который остался на Лялькином мобильнике, не отвечал. Николай Иванович выяснил, что принадлежал он Нине Владимировне Кузьминой, 24 лет, проживавшей на Лесной улице, дом 12. Он побывал там несколько раз, но квартира была заперта, и соседи ничего вразумительного о ее обитательнице сказать не могли. Мы ее очень редко видим, ведь она то ли манекенщица, то ли фотомодель, дома не сидит. Значит, Нина Кузьмина вполне могла быть в отъезде, и телефонный разговор вполне мог не состояться. Впрочем, сам разговор Матявина особенно не интересовал. Трудно было себе представить, чтобы то, о чем они говорили, могло пролить какой-то свет на убийство. Но вот время этого разговора, конечно, могло иметь существенное значение, и Матявин продолжал поиски. Через некоторое время ему удалось найти мать Кузьминой, Елену Алексеевну, но разговор с ней тоже помог очень мало. Матявин узнал только, что Нина, которая действительно была фотомоделью, много бывала на съемках, особенно в летнее время, что у нее есть такая подруга, Лялька, с какой-то странной фамилией, то ли польской, то ли еще какой-то. «Да-да, Венцковская. Лялька Венцковская, совершенно верно. Но я ее никогда не видела. Кажется, она когда-то фотографировала Ниночку, а потом они подружились. Говорила ли Нина с ней по телефону в пятницу? Не могу сказать. Я была на даче и даже не знаю, была ли Ниночка в Москве. Скорее всего, нет, потому что я знаю, что она собиралась уезжать куда-то на съемки, но только не помню, когда именно. Когда вернется, не могу сказать. А что случилось?» Матявин не стал объяснять и, спускаясь по лестнице, думал, что он-то никак не мог представить себе, чтобы его дочь Саша, которой тоже было 24, уезжала куда-нибудь, а он или его жена не знали, куда и надолго ли она уезжает. «Ну да, Саша, слава богу, не модель», — думал Матявин, вспоминая длинноногих девиц с накрашенными физиономиями, которых он видел на похоронах Ляльки.